Эпилог. «Костя, вот зачем ты на мне женился?» Анька пыталась спрятать ногу под одеяло, но муж продолжал щекотать ей пятки. «Ну вот кто встает в будни в 7 утра, чтобы ты вовремя успевала на работу?» Со смешком отвечал Костя. «Вставай, Соня!» «Ну можно не пойду, а?» Подушка была такая мягкая, а кокон из одеяла таким уютным. Еще и дети у бабушки с дедушкой. «И какой пример ты будешь подавать подчиненным?» Костик сдернул одеяло. «Каждое утро одно и то же». «Директор я или где?» Аня сонно терла глаза. «Ты грозный директор, суровая повелительница тряпок и чистящих средств. Подъем!» Стащив жену с кровати, закинул ее на плечо и понес в ванную. «Пора делать этот мир чище!» Выпроводив благоверную руководить клининговой компанией, сам завалился еще поспать часа два, а то и три, думая о том, что себе график работы он выбрал исключительно правильный. А вообще, если не хочет на работу, можно и в декрет третий раз отправить. Он очень даже за. «Добрый день», — поздоровалась Аня с охранником и офис-менеджером. На работу к мужу она заходила нечасто. Разве что лично проконтролировать, как сотрудники ее клининговой компании провели генеральную уборку. Посиделки с девочками чаще устраивали в тихом ресторанчике. К клубу она относилась нейтрально. Не все вещи, происходящие здесь, ей нравились, но такова специфика бизнеса. «Шестое чувство» вот уже который год считался лучшим клубом города. Костя давно уже получил долю в 70%, и Романовский, с которым она была знакома весьма поверхностно, появлялся крайне редко. В дела не лез, и это главное. Научилась спокойно реагировать на полуголых девиц, которых ее муж видит каждый день. Ссорились, мирились, но Аня знала, что для Кости существует только она. Первые годы она частенько заскакивала в клуб с неожиданной проверкой. Во время беременности устраивала скандалы, что толстая и некрасивая, а там на все готовые девицы. Костя терпел, уговаривал, убеждал. Помогли упрямый характер и любовь. Он не представлял своей жизни без Ани. Шебутной, порой не сдержанный, острый на язык, с этими забавными кудряшками, которые она так и не выпрямила, хоть постоянно и грозится. Она его опора, тыл и путеводная звезда. Не скрывал от нее ни проблемы, ни заботы. А у Ани сердце каждый раз обрывалось, когда вспоминала о неосторожно брошенном слове. Чудо, что Костя ее тогда просто не выставил, захлопнув дверь перед носом. С годами он превратился в интересного мужчину. На него заглядывались даже молоденькие девицы. Еще бы! Это вам не красная семерка и пацан, который даже в кино сводить не может. Просто некогда, да и особо не на что. Именно муж помог организовать и поставить на ноги маленькую клининговую фирму, убедив с ней сотрудничать сначала Романовского, ну а там рекомендации сделали свое дело. Смогли, справились. И Аня не превратилась в наседку, занятую только детьми. Костя спокойно тусил с детьми, если жена отправлялась пообщаться с подругами. С годами дружба у девчонок не только стала крепче. Как-то так получилось, что и мужья поладили. Не так давно в их компанию влился и господин Подгорский. Анька до сих пор в легком шоке от замужества Милы. Впрочем, Филонова в своем шоке не одинока. И в газетах писали, а уж что творилось на просторах интернета, словами не передать. Инка с Милой в прошлом году отожгли так отожгли. Аня не стучала звонко каблучками по полу. Машину водить было неудобно в такой обуви. Ей показалось странным напряжение, буквально наэлектризовавшее воздух. У сотрудников, встреченных на пути, были испуганные лица. Со стороны кабинета Кости доносился скандал. Судя по голосу, орал Романовский, но смысла было не понять. Сердце Ани забилось чаще. Неужели разругались? Мелькнула паническая мысль, что с клубом большие проблемы. «Здравствуйте, Анна Артуровна!» Из-за угла буквально выскочила Катя, дневной администратор. Глаза девушки сейчас напоминали блюдца. «Добрый день. Что за скандал?» — строго спросила Филонова. «У Романовского балерина пропала», — шепотом сообщила Катя. Аня вопросительно выгнула бровь. «Новенькая наша, Злата». «Ясно», — кивнула Аня. Что ясно жене шефа, Катя не поняла, но решила не выяснять. Анну Артуровну сотрудники немного побаивались. Женщиной она была строгой, в клубе развлекалась редко. Желая побыстрее узнать, что же там произошло, Аня едва не получила дверью в лоб. Выскочивший из кабинета Романовский распахнул ее со всей дури и даже не понял, что едва не шиб кого-то. «Кость, а что это было?» — спросила она, закрывая дверь кабинета. «Да у нас тут настоящий детектив», — ответил муж устало. Откинулся в кресле, потер руками лицо. «Злата пропала. Но Павел уже взялся за дело. Боже, и чего бабы от ревности только не творят?» «А Романовский?» — начала мысль Аня. «Кинулся спасать. Подключил связи». Костя посмотрел на жену. «Да, это то, что ты думаешь». «Не может быть!» — не смогла не улыбнуться Аня. «Я думала, такого никогда не случится». Подошла к мужу, встав сзади, положила руки ему на плечи. Костя прижался к ее руке щекой. «Насколько все серьезно?» — тихо спросила. «Очень», — вздохнул Костя. «Но Ромка справится. Останься со мной, я скоро закончу, поедем домой». Аня прижалась к мужу. Ну и что, что прошло больше 10 лет? Любить друг друга они стали только крепче.